Глава 9. Прогулка за территорией особняка, словно глоток свежего воздуха после долгих лет заточения в подземелье. Мне кажется, что я снова та самая свободная Нина, которая может делать все, что хочет, никого при этом не спрашивая. Но эта свобода призрачная. У входа в торговый центр припарковано авто, а суровый водитель по имени Володя ждет, пока я приобрету для ребенка все необходимые вещи. Цены здесь сильно кусаются, но другого выбора у меня нет. Поэтому я заполняю корзину до отказа и иду расплачиваться на кассу. Домой не тороплюсь. Не имею понятия, когда в следующий раз смогу еще раз выбраться на шопинг. Тем более шопинг для моего сына. Все вещички такие милые и крохотные, что просто не верится, что дети вообще рождаются такими. Радость от покупок приправлена горечью от возможной разлуки с сыном. Я начинаю сомневаться в том, правильно ли я поступила, обратившись за помощью к Андрею. На тот момент, когда озвучили диагноз в Нижнекаменске, я была сломлена и уязвима. Поэтому, не раздумывая, ехала к нему за помощью, еще не догадываясь о том, в какие условия он меня поставит. Меня спасает только вера. Вера в то, что Андрей сжалится и передумает. «Нинка! Тихонова! Это ты или нет?» Кто-то осторожно трогает меня за плечо, и я оборачиваюсь. Улыбаюсь, когда вижу своего однокрупника. «Здравствуй, Ваня!» «Ого, новости!» Переводит взгляд на мой живот. «Не знал, что ты беременна. С универа ушла, пропала куда-то. Пойдем кофе выпьем, расскажешь, как твои дела». Он не дает мне времени одуматься, берет под локоть и ведет в сторону небольшой кофейни. Я не сопротивляюсь, потому что Ванька живой и общительный, а мне так сильно хочется с кем-то поговорить и приятно провести время. Муратов не удостаивает меня такой возможностью. За все то время, что я живу в его доме, мы перебросились всего парой фраз. «Я взял тебе малиновый чай», — произносит одногруппник и ставит на стеклянный стол фарфоровую чашку. «Спасибо». «Это, кстати, моя кофейня». «Твоя?» Удивленно окидываю взглядом небольшое, но уютное заведение. «Ого, не знала». «Да, поездка в Британию накрылась медным тазом после той заварушки, что случилось на даче. Пришлось заняться чем-то другим». Я делаю глоток горячего напитка и напряженно смотрю на Ивана. Накануне своего отъезда за границу одногруппник закатил бурную вечеринку. Я приехала чуть позже и обнаружила свою подругу под кайфом. Наркотики оказались такими сильными, что сердце Леры не выдержало и остановилось прямо посреди всеобщего веселья. После этого в дом Ивана приехала скорая, а затем и полиция. От переживаний собственная беременность оказалась под угрозой. И меня упекли на сохранение. Чуть позже я уговорила маму продать нашу квартиру и в считанные дни переехала в Нижнекаменск, подальше от воспоминаний, которые каждый раз выворачивали наизнанку душу. «Ты здесь при чем?» — спрашиваю у Вани. «Ты был невиновен в том, что случилось с Лерой». «Ого, докажи это Муратову!» — хмыкает Ваня. «Он весь город на голову поставил. Ты же знаешь, Нин, что мой отец не последний человек, как-никак в мэрии работает. Но даже он оказался бессилен. Меня затаскали по ментовкам. Да и люди Муратова несколько раз проводили разъяснительные работы. Пытались узнать, кто подсунул Лере губительную дозу. А я не знал. Честное слово, не знал, что Денис промышляет этим». «Разъяснительные работы? Что ты имеешь в виду?» «Вот смотри, до сих пор шрамы не зажили». В подтверждение своих слов Ваня закатывает рукав толстовки и показывает следы от пыток в виде уродливых ожогов. «Это я еще легко отделался». Внутри меня все холодеет от страха. Я всегда знала, что Андрея нельзя назвать законопослушным гражданином. Но после рассказа Ивана мне действительно становится не по себе. Можно сказать, что тогда на кладбище, когда Муратов вышвырнул меня из своей жизни, я еще легко отделалась. Он помешался на том, чтобы наказать виновного, и зашел в этом слишком далеко. Это не тот Андрей, который купал меня в ласках и нежно шептал над виском мое имя. Это другой. Одичалый, злой, беспощадный и мертвый в своих эмоциях. Шмонали всех наших, пока не определили, что там был замешан Денис Мельников. Таким образом, пришлось отстрочить поездку за границу. Учеба пошла прахом, но в этом году я попробую снова. Мы еще немного разговариваем о наших общих знакомых, но улыбаться у меня получается уже с трудом. Я мысленно прокручиваю в своей голове другой сценарий развития событий, при котором я смогу остаться в выигрыше и сохранить себе ребенка. Сейчас я даже не сомневаюсь в том, что Андрей мне его не отдаст. Достаточно только спуститься на первый этаж к банкомату, снять столько налички, сколько возможно, и тут же убежать из торгового центра через черный выход, куда глаза глядят. Спасибо за угощение. Поднимаюсь с места и беру в обе руки по пакету. Но мне пора. Стой, Нин! Ты же о себе ничего не рассказала! Возмущается Иван. У меня все хорошо. Улыбаюсь ему сквозь подбирающиеся глазам слезы. Мамой скоро стану, как видишь. Заранее поздравляю. А отец ребенка? Отец? Да ты его не знаешь, Вань. Отвечаю одногруппнику, отмахиваясь от вопроса. Как-нибудь в другой раз подробнее расскажу. Из кофейни вылетаю пулей. Спускаюсь по эскалатору на первый этаж, расталкивая прохожих и почти не видя ничего перед глазами. Внутренности выкручивает от страха и прозрения. Андрей не оставит мне ребенка, нашего сына. Ни за что не оставит. Как только я рожу, он его себе заберет, а меня с легкостью вытолкает на улицу, потому что со смертью дочери он превратился в монстра. Интересно только одно. Способен ли Муратов хотя бы на каплю любви, чтобы компенсировать малышу отсутствие мамы? У банкомата здоровенная очередь. Но я все равно тороплюсь и по эскалатору даже не иду. Сбегаю. Последняя ступенька. Поворот вправо. И я утыкаюсь лицом в чью-то мощную грудь. В ноздри мгновенно проникает давящий на рецепторы аромат мужского парфюма и сигарет. Я медленно поднимаю глаза и застываю от шока. Не теряется только Андрей.